Глава 34. Бах! Земля содрогнулась, когда два массивных кулака обрушились на то место, где только что стоял Сонг, и несомненно, если бы он не увернулся, такая атака запросто смогла бы его покалечить. Десятки ударов посыпались на Сонга со всех сторон. Шесть кукол, не мешая друг другу, слаженно атаковали его, заставляя раз за разом отходить назад и уклоняться. Сонг чувствовал, что его понемногу теснили в сторону, где по ощущениям была наибольшая концентрация ауры смерти. Это становилось все более опасно. Складывалось подозрение, что кукловоды затеяли какой-то темный ритуал и в качестве жертвы используют всех воинов, участвующих сейчас в соревновании. Если бы не тот факт, что любой воин мог сломать пропуск силой мысли и мгновенно перенестись из карманного мира, Сонг бы даже поверил своим предположениям. Надо во что бы то ни стало оторваться от этих назойливых кукол и уходить в другую сторону, мелькнула мысль в голове Сонга. Он тут же применил дальний шаг, оказавшись за спинами кукловодов и, что есть силы, убегая прочь. Вот только шесть практиков в балахонах, как оказалось, хорошо понимали, что он задумал. Лишь только Сонг применил дальний шаг, как почувствовал, что возле него появилось четыре фигуры. Бам! Сильнейший удар пришелся молодому человеку в плечо, отчего он завертелся, точно волчок, и отлетел на добрые десяток метров, походя снеся какое-то деревце. В голове тут же заиграли тысячи колоколов, а перед глазами все поплыло. Непонятно, как Сонг в полуоглушенном состоянии сделал следующий дальний шаг, тем самым чудом избежав тут же последовавших ударов противника. Его подловили. Противник хорошо понимал скорость и направление движения Сонга, и ему не составило большого труда настигнуть его. Да, он совсем забыл о том, что скорость дальнего шага хоть и была высока, но существовало множество других навыков, что ничем ему не уступали и даже превосходили. «Ха!» Сонг скакнул дальним шагом в третий раз, сплевывая полный рот крови. Пропущенный удар дорого ему обошелся. Благодаря выносливости его тела он, похоже, смог избежать переломов. Однако это не изменило того факта, что атака, несущая в себе какую-то неизвестную концепцию, смогла нанести ему множество внутренних повреждений. «Долго ему так не продержаться». Раскинув свое восприятие на максимальное расстояние, Сонг обнаружил четыре группы воинов, таких же, как он, идущих сюда, точно мотыльки на огонь. «Это шанс!» – обрадовался парень, поменял направление движения и тут же чуть не пропустил мощный удар от одной из кукол. «Вот же твари!» Он решил выбрать самую большую группу, что сейчас шла в его направлении. В ней, по его ощущениям, находилось не меньше семи практиков, и это давало хорошую возможность скинуть на них преследователей. Теперь главное – успеть добраться до группы. Сонг ощущал, как с каждой секундой четыре кукловода со своими марионетками подбирались к нему все ближе. Один раз он даже чудом сумел отразить один из ударов приблизившейся к нему куклы. Кисть руки до сих пор болела из-за этого. Он также отметил, что два оставшихся кукловода преследовать его не стали, отправившись куда-то на север, возможно, на перехват других практиков, идущих сюда. Через пару секунд Сонг почувствовал, как сквозь него прошлось чужое восприятие. Группа, к которой он спешил, наконец заметила приближающуюся к ней опасность. Практики остановились и, судя по всему, начали выстраиваться в формацию. правильная и логичная реакция. Именно на такую и рассчитывал Сонг, когда спешил к ним. Используя последовательно три дальних шага и оставшись практически без духовной силы, он оказался прямо перед ошарашенными практиками. «Проклятие! Это же павильон разрушенного неба! Это их форма!» – выругался Сонг, рассмотрев, кто был перед ним. Среди воинов родного павильона он заметил лица Кроун Вэй и долговязого практика. Это полностью меняло его планы. До того он думал просто сбросить своих преследователей на идущую группу и, воспользовавшись суматохой, уйти как можно дальше от кукловодов. Но теперь планы поменялись. Даже несмотря на то, что здесь была Кроун Вэй, чье лицо он хотел видеть меньше всего, это все равно его павильон, а значит, он останется с ними и поможет, если, конечно, сумеет вовремя восстановить духовную энергию. «Стойте, я Сонг, третий представитель павильона разрушенного неба на турнире!» – закричал он, заметив, как люди в формации приготовились его атаковать. «Меня преследуют несколько кукловодов, нужно приготовиться к их атаке!» Его почти тут же узнали. В формации образовалась брешь, куда Сонг на полном ходу влетел и устало повалился на землю, чувствуя на себе полный презрения взгляд Кроун Вэй, но придавать особое значение этому не стал. Он и сам к ней относился не очень хорошо. Подняться Сонгу помог долговязый парень, и он же сразу принялся его лечить. «Приготовьтесь, они почти здесь!» Тем временем отдала команду Кроун Вэй, вливаясь в формацию. При всей скорости кукольников три последовательных дальних шага дали Сонгу около 15 секунд форы. Появление противника почувствовали все. Четыре высоких марионетки одновременно обрушились на выстроенную практиками разрушенного неба формацию, отчего серебристый духовный барьер формации угрожающе прогнулся, грозя в любой момент лопнуть. Однако щит не разрушился, и контратака формации не заставила себя долго ждать. Яркий свет вспыхнул от Кроун Вэй, стоящей во главе воинов павильона, и с неба на одну из марионеток обрушился слепящий луч, прошив ее насквозь. Правая часть марионетки тут же вспыхнула ярким пламенем, отчего один из кукловодов закричал нечеловеческим голосом. «Они чувствуют боль своих марионеток?» – озадаченно проговорил Сонг и сразу получил ответ долговязого парня, все еще занимающегося его лечением. «Это навык сестры Кроун Вэй, телесные узы. Она связывает два любых живых объекта друг с другом, после чего все, что чувствует одна жертва, сразу становится болью другой. И тот факт, что навык сестры сработал на марионетке, наводит на достаточно пугающие мысли». «Не знаю, что меня больше настораживает, факт того, что кукла жива, или то, что такой навык имеется в распоряжении этой девушки», – пробормотал Сонг, получив от долговязого парня удивленный взгляд. Тем временем оставшиеся три кукловода обрушили на формацию десятки мощнейших ударов, отчего духовный щит через пару секунд лопнул, разметав повсюду тысячи осколков духовной энергии. Но это оказалось единственным, что кукловоды успели сделать. Три луча света обрушились на них практически одновременно, и наученные горьким опытом своего товарища, они срочно выставили щиты. «В атаку!» скомандовала Кроун Вэй и первая бросилась на кукловодов, размахивая украшенной драгоценными камнями короткой саблей. Практики формации бросились за ней. «Почему они разорвали формацию? Они же могли просто добить противника без ближнего боя?» – спросил Сонг, уличившего его парня. В этом мире странные духовные законы. Они искажены, и формация, наподобие той, что мы только что использовали, не способна существовать долгое время. Возможно, это сделано для того, чтобы испытуемые создавали меньше временных или постоянных союзов во время испытания. Даже простейшие формации, не требующие особой слаженности действий, состоящих в них практиков, способны дать серьезное преимущество, особенно здесь. Бабах! Грохот взрыва отвлек Долговязова от его рассказа, и он, оставив Сонга, бросился в сторону битвы. А кукловоды действительно сильны. Вчетвером они способны противостоять всем практикам формирования рисунка павильона разрушенного неба во главе с Кроунвей. Чудо, что мне удалось от них ускользнуть. Сонг наблюдал, как содрогалась земля от духовных ударов двух противостоящих сторон. Он встал на ноги и, закинув восстанавливающую пилюлю в рот, приготовил меч. Нужно помочь воинам разрушенного неба. Кроунвей и Долговязый сражались с двумя кукловодами, а все остальные практики пытались противостоять оставшимся. Судя по слегка прямолинейным действиям, марионетки сейчас никем не управлялись, и они просто бездумно нападали на всех, кто находился в зоне их видимости. Восстановив какую-то часть духовной силы, Сонг бросился в гущу боя. К сожалению, он не мог использовать дальний шаг, так как в этом случае лишился бы большей части своих только что восстановленных сил. По этой же причине он не мог использовать несколько огненных спиралей, ограничившись только тем, что напитал меч концепцией огня, отчего его клинок тут же вспыхнул ярким гудящим пламенем. Сократив расстояние до одного из стоящих спиной к нему кукловодов, Сонг из верхней стойки нанес ему рассекающий удар мечом. В момент атаки пламя, окутавшее кромку клинка, зарычало точно живой чудовищный зверь, обрушиваясь на противника. Клац! Удар Сонга был заблокирован рукой кукловода, одетой в когтистую железную перчатку. «Что за...» – выругался про себя парень. «С каких пор практики, управляющие марионетками, стали так сильны в ближнем бою?» Он с силой откинул прочь железную руку и сразу нанес серию из 10 ударов по слегка покачнувшемуся врагу. Сотни искр от огненного клинка разлетелись в разные стороны, когда противник Сонга, восстановив равновесие, в небрежной манере отбил все его атаки. У Сонга сложилось впечатление, что кукловод имел глаза на затылке. Два воина павильона разрушенного неба через мгновение одновременно атаковали того в спину и в ту же секунду были легко отброшены им назад парой ударов когтистых перчаток. А в следующий момент на Сонга налетела одна из кукол, беспорядочно атакуя его мощными кулаками. Он без усилий увернулся от череды ее очевидных ударов и через секунду с трудом заблокировал контратаку кукловода, решившего, скорее всего, что Сонг среди всех прочих атакующих его практиков являлся самым опасным для него. Кукловод с упорством продолжал преследовать отступающего молодого человека, осыпая того градом ударов когтистых перчаток. «Огненная спираль!» Под ногами наступающего кукловода появилась огненная плеть и наотмашь ударила его в спину. Как бы ни был он сосредоточен и насколько бы у него не было мощного восприятия, он все равно не смог обнаружить подготовленную Сонгом ловушку. Огненная спираль распорола его спину, отчего он взвыл так, что у практиков разрушенного неба пробежали мурашки по всему телу. Сонг же, воспользовавшись тем, что его противник отвлекся, нанес удар мечом из нижней стойки, в последний момент слегка подкорректировав его так, чтобы не убить. Вжух! Капюшон, закрывающий лицо практика, оказался распорот, показав его лицо, точнее, морду. «Проклятие! Демоническое отродье! А ты как здесь оказалась?» Выругался ошарашенно Сонг. Перед ним стоял Людолис, с ненавистью смотрящий на него огненно-алым взглядом. Половина его морды была изуродована недавним ударом молодого человека. Один из алых глаз бусинок отсутствовал, а черный мех залит кровью. «Это Вулпи!» – прокричал парень, информируя всех человеческих практиков, с кем они сражаются. Через мгновение Сонг почувствовал, как Кроун Вэй применила какой-то очень сильный навык, отчего вокруг все залило ярчайшим светом. Сотни обжигающих лучей опустились на землю, уничтожая все, что оказалось в радиусе их поражения. Две марионетки превратились в пепел, а один из зазевавшихся демонов потерял руку. Вулпи, с которым сражался Сонг, взвыл, отдавая своим товарищам какую-то команду, и, увернувшись от нескольких ударов молодого человека и двух других практиков, бросился прочь. Сонг хотел было преследовать его, но заметив, как Кроун Вэй, стоящего до этого с поднятыми руками, упала на землю, потеряв сознание, передумал. Без ее силы не могло быть и речи, чтобы справиться с четырьмя демонами. Он подошел к долговязому парню, склонившемуся к девушке. «Всего лишь без сознания. Ее навык слишком энергоемкий. Чудо, что она не повредила свое развитие. Часов через пять, я думаю, она уже проснется», – сказал он, только лишь Сонг открыл рот. «Мне это не очень интересно. Куда больше меня интересует, почему демоны оказались на соревновании? Как их пропустили в город, населенный столькими сильными мастерами, да еще и на ежегодный великий турнир города?» «Ну, ты сам все видел», — пожал плечами долговязый, водя руками над лежащей без сознания девушкой. «Многие, и я в том числе, заглядывали под их капюшоны. Обычные человеческие лица, ну да, не особо эмоциональные, но ничего подозрительного. А тут ты разрубаешь его одежду, и появляется Вулпи. Это о чем говорит?» «О чем?» – спросил Сонг, не понимая, к чему ведет долговязый, но все же решил уточнить. «А к тому, что эти балахоны, ну те, что они носят, очень сильные небесные артефакты. И тут ты сам понимаешь, далеко не все мастера основания могут распознать под ними личину демона. Вывод напрашивается сам. Вулпи что-то понадобилось здесь, в карманном мире божественного дождя, и ради этого они даже использовали несколько скрывающих артефактов небесного уровня. Надо рассказать обо всем старейшинам павильонов и города. Они смогут остановить этих выродков?» «Не выйдет. Жетон пропуска после того, как его сломать, не переносит сломавшего прочь из карманного мира. Мы совсем недавно узнали об этом». «Что?» – не поверил Сонг и тут же сломал жетон. Однако ничего не произошло. Он так и остался стоять на том же месте. «Видишь? Мы все уже сломали свои пропуска, толку никакого. Кто-нибудь знает, сколько вулпи смогли проникнуть в мир испытания?» «Никто специально этих кукловодов в балахонах не считал, но думаю, что не больше дюжины». Сонг выдохнул сквозь зубы. «Дюжина демонов, да еще и с марионетками. Пускай они и уничтожили три куклы, это в любом случае остается большой силой. Надо проинформировать других практиков города. У нас будет шанс только если мы объединимся», — сказал он долговязому. «Это в том случае, если нам поверят. Надо, чтобы этим занялась Кроун Вэй, и ей поверят точно. Именно поэтому я и сказал тебе, что у нас около 5 часов». Город темной звезды. «Лорд Лид, император скоро будет здесь. Вы уверены в своих выводах?» «Ваше высочество, я был бы рад ошибаться». Лорд Лид и молодая принцесса стояли в пещере высшего духа, глядя на расколотый обсидиановый алтарь. «Демоны сломали алтарь и смогли проникнуть ниже, что закрывала печать, лорд Лид?» «Мой ответ не изменился, ваше высочество. Я не знаю, но могу точно сказать, что таких печатей должно быть несколько. Вы выяснили, где находятся другие?» Принцесса требовательно посмотрела в глаза лорду. «Пока нет, но именно для этого я и попросил помощи у его императорского величества». «Хорошо, будем надеяться, что мы не опоздали», сказала принцесса, чувствуя, что на этот раз император будет сильно недоволен ее решением задержаться в городе божественного дождя.